И когда свистят бомбы, он одной рукой хватается за проржавевшую решеточку, а другой прижимает к себе за плечи худенькую девушку. Плечи трепещут под его рукой, она сердито вырывается. Тогда он нажимает на нее всем телом, потому что иначе ее сбросит воздушной волной шестого этажа вниз на камни. Что-то с дикой силой бьет его сбоку по всему туловищу, он пытается подняться и не может. И только через несколько минут полностью приходит в себя. Внизу рядом горит. Горит маленький деревянный домик, полутораэтажный флигелек, старая Москва. Собственно, от флигелька ничего не осталось. Туда попала бомба, а горит дровяной склад рядом. Настя плачет злыми слезами. «Там же Володькина мама», — говорит она старухе из 17-го номера. Она старая, в кресле ездила, она никуда не выходила. Плачет она минуту или две, а потом круглыми печальными глазами смотрит на пожар. А Плотникова тошнит, отчаянно тошнит и ломит затылки. И какая-то ерунда делается со зрением. Точно бы он все видит, но как-то искаженно. На следующий день, одевшись по форме, он отправляется в госпиталь к своему профессору. И к коменданту ему тоже надо зайти. На лестнице он встречает Настю. Она долго смотрит на него, потом говорит довольно глупую фразу. «Вот так штука». Он молчит, ужасно больно в затылке, и шея тоже болит. «Вы, оказывается, летчик?» В это мгновение он садится на ступеньку, вернее, успевает сесть. И она тотчас же садится рядом с ним. А дальше он не помнит. Он помнит то, что было значительно позже. Старая хорошая московская квартира, и его на носилках выносят из этой квартиры. Санитары стараются держать ноги повыше, а ему стыдно, что его несут такого огромного, такого тяжелого. Но тут же он опять перестает помнить и помнит госпиталь. Уже осень, поздняя осень. Он в шинели на ступеньках госпиталя. Завтра он едет к себе. Завтра он расстанется с ней. И вот он держит ее руки в своих руках и почему-то рассказывает ей про своего штурмана Веселагу. С ужасом, с тоской, с отчаянием он все-таки говорит про Веселагу и не верит своим ушам, не верит тем пустякам, той чепухе, которую сам же весело рассказывает. Но какое им обоим сейчас дело до того, что Веселага в 40-м году объелся варениками с вишней? Ну какое им сейчас дело до того, что Веселагу сердится на погоду? «О, Боже мой!» — говорит Настя. Рот ее некрасиво кривится. «Послушайте, — говорит она, — Сережа, вы же меня любите. Как вам не стыдно? О чем мы болтаем?» Тогда он берет ее за плечи и говорит ей в самые глаза, в милые, отчаянные, любящие, покорные глаза. «Моя милая, — говорит он, — моя родная, мое солнышко, мое счастье, ну как же, я никогда еще...» Мимо по ступенькам поднимаются посетители госпиталя, сеет мелкий дождь, Насте на лицо мокро от дождя, на глазах не высохли мгновенно пролившиеся счастливые слезы, и испуганным голосом она говорит: «Правда, какой-то вы странный, вы же так могли бы и уехать, и, может быть, мы никогда больше бы не встретились. И дождь идет, — говорит она, — и сколько людей кругом. Смотрите, мальчишка уставился». Опять дрожат ее губы. Внезапно она показывает мальчишке язык. «Папирос», — предлагает мальчишка. «Кому папирос? Штучных, кому папирос?» Они проходят мимо него. «Сережа плюс Настя, любовь», — говорит мальчишка им в спины. «Папирос, Дели, штучно, кому папирос?» Как он расслышал их имена. Распухшие, рваные желтые листья кленов плавают в лужах. Колонна военных грузовиков разбрызгивает грязную, мутную осеннюю воду. Бессмысленно картаво кричит одинокая ворона. «Завтра?» — спрашивает Настя. «Завтра. Когда завтра?» «Завтра вечером». «Вечером», — почти радуясь, отвечает она. Ее маленькую горячую руку он держит в своей ладони, на нем черная флотская шмель, которая еще пахнет госпиталем.